Глава 20. Лессе-фер или пассивное участие? Примечание. Лессе-фер – принцип невмешательства государства в экономическую деятельность частного сектора. Теоретические основы такой политики разработаны в трудах Адама Смита и представителей классической школы политэкономии. Конец примечания. В пятницу на уроке экономики Эндрю Кэмпбелл потянулся через проход и постучал по тетрадке Спенсер. «Слушай, я забыл, на Фоксе нужен лимузин или обычный автомобиль?» Спенсер покрутила карандаш между пальцами. «А, думаю, обычный сгодится». Выбор был не из легких. В привычной роли королевы бала Спенсер всегда настаивала на лимузине. Ей хотелось убедить родных в том, что она серьезно относилась к завтрашнему свиданию с Эндрю, но она ужасно устала от него. Да, он новый парень, что не могло не радовать, но как же трудно было украдкой встречаться с ним и оставаться самой честолюбивой ученицей Розвудской школы. Вчера она засидела за домашней работой до половины третьего ночи, сегодня утром на занятиях йогой и вовсе уснула после поспешного и странного бегства Арии. Может быть, Спенсер стоило рассказать подруге об очередном послании Э, но Ария не дала ей такой возможности. А потом Спенсер прикорнула прямо в классе. Не лучше ли было отправиться в кабинет медсестры и вздремнуть там, на кушетке? Эндрю больше ни о чем не успел спросить. Мистер Макадам отчаялся наладить проектор. Это случалось на каждом уроке и теперь стоял у доски. «Итак, я жду вашей работы в понедельник», — радостно объявил он. «И у меня для вас сюрприз». «Тому, кто пришлет мне тест по электронной почте к завтрашнему дню, будет начислено 5 дополнительных баллов за срочность». Спенсер озадаченно моргнула. Она достала смартфон и уточнила, какой был день. Когда успела наступить пятница? Она пролистала записи в ежедневнике. «Понедельник». «Так и есть. Сдача контрольных работ по экономике». А она еще и не приступала, даже не думала. После фиаско с кредитками во вторник Спенсер собиралась взять дополнительные учебники Макадама в библиотеке, но потом объявился Рен, и позорная оценка забылась, как и все остальное. В среду она ночевала у Рена. Вчера, явившись в школу после третьего урока, она прогуляла тренировку по хоккею и снова рванула в Филадельфию, только на этот раз на электричке, решив, что так будет быстрее, чем на машине. Как назло, поезд застрял по дороге. К тому времени, как она сошла на станции 30-й улицы, у нее оставалось всего 45 минут, прежде чем она должна была ехать обратно, чтобы успеть домой к ужину, поэтому Рен встретил ее на вокзале, они нашли уединенную скамейку за цветочным киоском, оттуда вышли разгоряченные поцелуями и благоухающие лилиями. Спенсер заметила, что в понедельник надо было сдавать и перевод с итальянского первых 10 песен божественной комедии Данте и трехстраничный доклад по Платону. А еще намечалась контрольная по математике и прослушивание в драмкружке на «Шекспировскую бурю», первую пьесу сезона, тоже были назначены на понедельник. Она положила голову на парту. «Мисс Хастингс?» Спенсер встрепенулась и изумленно огляделась вокруг. Звонок уже прозвенел, все вышли из класса, она осталась одна. Над ней возвышался Сквидвард. «Прошу прощения, что разбудил вас», — ледяным тоном произнес он. «Нет, я на самом деле не...» — пролепетала Спенсер, лихорадочно собирая вещи. «Было поздно, Сквидвард уже стирал с доски». Она заметила, что он медленно качал головой, словно сетуя на то, что она уже безнадежна. «Так», — прошептала Спенсер. Она сидела за компьютером, разложив на столе учебники и конспекты. Медленно, одними губами, она перечитала первый вопрос контрольной работы. «Объясните экономическую концепцию невидимой руки рынка Адама Смита, основанную на принципе невмешательства государства, и приведите примеры современной жизни». «Так...» Еще недавно Спенсер обязательно прочитала бы задание и книгу Адама Смита «От корки до корки», отметила бы нужные страницы, составила канву ответа, но сейчас ей это даже в голову не пришло. Она вообще не имела понятия, что такое «laissez-faire». Может, что-то связанное со спросом и предложением? И как проявляла себя эта невидимая рука? Она ввела ключевые слова в Википедию, но выданные теории показались ей сложными, незнакомыми, как, впрочем, и собственные конспекты, сделанные в классе. Она даже не помнила, что писала нечто подобное. Она, как рабыня, пахала в школе 11 долгих изнурительных лет, точнее 12, если считать школу Монтессори до детского сада. И что, разве не имела она права хоть раз оступиться, получив унизительную четверку с минусов, чтобы потом наверстать упущенное и закончить семестр на 5? Беда в том, что сейчас высокие баллы были важны как никогда. Вчера на вокзале, когда они с Реном оторвались друг от друга, он предложил ей закончить школу экстерном в конце этого года и поступить в Пенсильванский университет. Спенсер тотчас ухватилась за эту идею, и в оставшиеся до отхода поезда минуты они мечтали о том, как снимут вместе квартиру, будут заниматься в разных углах комнаты, как заведут кошку. В детстве Рен не мог себе этого позволить из-за брата-аллергика. На обратном пути Спенсер только об этом и могла думать. И дома сразу бросилась к компьютеру, проверила, хватает ли ей баллов для получения аттестата и скачала форму заявления на поступление в Пенсильванский университет. Конечно, оставался один щекотливый момент. Мелисса училась там же, но университет был огромным, и Спенсер подумала, что вряд ли им придется сталкиваться каждый день. Она вздохнула и покосилась на телефон. Рен сказал, что позвонит от 5 до 6, а на часах была уже 7:30. Спенсер всегда коробил от того, что люди давали обещания и не держали слова. На всякий случай она проверила список пропущенных звонков, открыла голосовую почту, но, увы, ничего не было. Наконец она не выдержала и сама позвонила Рену. Открылась голосовая почта. Спенсер швырнула трубку на кровать и снова уставилась в вопросник. Адам Смит. Лессефер. Невидимые руки. Большие, сильные британские руки доктора на ее теле. Она поборола искушение еще раз набрать номер Рена. Ей казалось, это было слишком уж по-детски. С тех пор, как Рен заметил, что она выглядит такой взрослой, Спенсер стала следить за каждым своим шагом. Взять хотя бы рингтон на ее телефоне. Песню «Мои бугорки» группы «Black and Peace». Относится ли он к этому выбору с иронией, так же, как она, или просто считал его взрослым? А что он думал о ее талисмане, плюшевом брелоке, обезьяне, приколотом к рюкзаку? И как следовало поступить взрослой девушке, когда Рен, незаметно пока не видела продавщица, стащил тюльпан из ведра у цветочного киоска и вручил его Спенсер, который ужасно испугалась, что у них будут неприятности. Солнце уже садилось за деревьями, когда отец заглянул к ней в комнату. Спенсер вздрогнула. «Мы скоро садимся ужинать», — сказал он. «Мелисса сегодня не с нами». «Хорошо», — ответила Спенсер. Это были первые дружелюбные слова, которые она услышала от отца в последние дни. На свету блеснул платиновый роликс на руке отца, его лицо выражало как будто раскаяние. «Я купил булочки с корицей, твои любимые, сейчас их разогреваю». Спенсер моргнула. Услышав это, она уловила запах корицы, доносившейся с кухни. Отец знал, что Спенсер готова была дать жизнь за булочки с корицей из пекарни «Страбл». Пекарня находилась довольно далеко от офиса его юридической компании, он редко успевал заехать туда после работы. Что ж, можно было считать это оливковой ветвью мира. «Мелисса сказала, что ты кого-то пригласила на Фокси», — продолжил отец. «Мы его знаем?» «Это Эндрю Кэмпбелл», — ответила Спенсер. Мистер Хастингс повел бровью. «Президент класса Эндрю Кэмпбелл?» «Да». Тема была щепетильной. Эндрю выиграл у Спенсер президентскую гонку. Родители болезненно переживали ее неудачу. В конце концов, Мелисса в свое время тоже занимала пост президента класса. Но мистер Хастингс выглядел довольным. Опустив глаза, он произнес. «Это хорошо, что ты... Я рад, что этот кошмар позади». Спенсер надеялась, что ее щеки не пылали. «А что думает мама?» Отец слегка улыбнулся. «Она согласна со мной». Постучав по косяку двери, он вышел в коридор. Спенсер испытала странное чувство вины. Булочки с корицей, томившиеся в духовке, теперь пахли так, словно уже пригорели. Зазвонил ее телефон, и она подпрыгнула от неожиданности. «Привет». Голос Рена звучал радостно и бодро, что порядком разозлило девушку. «Что случилось?» «Где ты был?» — строго спросила Спенсер. Рен выдержал паузу. «А мы тут с ребятами отдыхаем перед дежурством в больнице». «А почему ты раньше не позвонил?» Рен помолчал. «Очень шумно в баре». Голос его стал холодным и слегка раздраженным. Спенсер сжала кулаки. «Извини», — сказала она, — «у меня, кажется, небольшой стресс». «У Спенсер Хастингс стресс?» Она могла поклясться, что Рен в эту минуту улыбается. «Что такое?» «Тест по экономике», — вздохнула она, — «это выше моих сил». «Да ладно», — сказал Рен, — «бросай его и приезжай ко мне». Спенсер замолчал, оглядывая бумаги, разбросанные по столу. На полу валялась злополучная контрольная. Оценка 4 с минусом отсвечивала, как неоновая вывеска. «Я не могу». «Ладно», — застонал Рен, — «тогда завтра?» «Могу я украсть тебя на целый день?» Спенсер закусила щеку. «Завтра я тоже не могу, я... Я должна пойти на благотворительный бал с одноклассником». «Свидание?» «Не совсем». «А почему ты не пригласила меня?» Спенсер нахмурилась. «Ты не думай, что он мне нравится, он просто учится в нашей школе. Но если ты против, я не пойду». Рен усмехнулся. «Не хочу усложнять тебе жизнь. Иди на свой бал, развейся. Мы сможем встретиться в воскресенье». Совсем вскоре он сказал, что ему пора бежать, чтобы не опоздать на дежурство. «Удачи тебе с экономикой», — добавил он, — «уверен, ты справишься». Спенсер с грустью посмотрела на экран мобильника, где появилась надпись «Вызов завершен». Разговор длился всего 1 минуту и 46 секунд. «Конечно, справлюсь», — прошептала она трубке, — «если в неделе окажется не 7 дней». Проходя мимо компьютера, она заметила, что в почтовый ящик упало новое письмо. Оно пришло 5 минут назад, пока она разговаривала с отцом. «Хочешь получить отлично без напряга? Думаю, ты знаешь, как это сделать?» Спенсер стала не по себе. Она выглянула на лужайку, но никого не увидела. А затем она высунула голову в окно, проверяя, не установил ли кто скрытую камеру наблюдения или миниатюрный микрофон. Но серовато-коричневый каменный фасад дома не выдавал никаких признаков вмешательства. Милли сохранила свои школьные работы на домашнем компьютере. Такая же аккуратистка, как и Спенсер, она никогда ничего не выбрасывала. Спенсер даже не нужно было спрашивать у Мелиссы разрешения посмотреть ее файлы, они хранились на общем диске. Но, черт возьми, откуда это стало известно Э? Искушение было велико. Но нет, Спенсер все равно сомневалась в том, что Э хотел ей помочь. Может, это была искусно расставленная ловушка? Что если Э был никем иным, как Мелиссой? «Спенсер!» — позвала снизу мама. «Ужинать!» Но Спенсер свернула окно электронной почты и задумчиво побрела к двери. В голове настойчиво крутилась мысль. Если воспользоваться работами Мелиссы, можно было бы успеть и сделать все домашние задания, и встретиться с Реном. Она могла бы заменить или переставить слова, использовать синонимы всего один раз. И больше никогда. Компьютер снова подал сигнал, и она обернулась. «По скрипту. Вы причинили мне боль, поэтому я сделаю больно вам». «Или лучше твоему новому парню, м?» «Остерегайтесь, я появлюсь, когда вы меньше всего этого ожидаете».